Доброй ночи. Только мы собрались провести вторую передачу о музеях, как выяснилось, что в ближайшие выходные в Москве пройдет «Ночь музея-2». Ну, хотя это и народное название акции. Но, тем не менее, ура, «Ночь в музеях» повторится 23 и 24 мая этого года. Дело в том, что очень многие москвичи и гости столицы не смогли посетить музеи, выставки, творческие встречи, мастер-классы и все остальное, что приготовили к своему празднику музеи и учреждения культуры. Была плохая погода в Москве, просто катастрофически плохая. Поэтому подавляющее большинство московских музеев уже поддержали вторую ночь музея, на которую мы, разумеется, и наших слушателей приглашаем, поскольку вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, погода в Москве пока этому благоприятствует. Ну, а мы продолжим разговор о роли музеев в жизни души человеческой, как принято в нашей передаче. Сегодня по постоянному телефону наших прямых эфиров 495-956-1514. Вам знаком этот телефон, поскольку это главный телефон прямых эфиров «Радио России». Какую роль в вашей жизни играют музеи? И вообще, какую роль они играют в душе и существовании современного человека? Ну и, конечно, о великой роли искусства в нашей жизни. Не знаю, один или тот же этот вопрос, но тем не менее. 495-956-1514. Ну, так как я обещал, что музыка будет музейная, я хочу сегодня представить вам Еву Ибарру. Это аккордеонист и певица, которая представляет очень редкий, у нас крайне малоизвестный стиль музыкальный, который называется канджунта. Это за этой музыкой стоит история поселка в Бразилии, который начал с крайней нищеты, потом приобрел самостоятельность, придумал даже свою собственную валюту, благодаря которой потом этому поселку удалось продержаться. Вы можете познакомить с этой историей сами, но история — это история канджуты и музыки, и вот этой народной валюты. В общем, для человека небогатого представляет собой практически самый настоящий музей. Я думаю, что многим у нас пригодился бы опыт этого нищего поселка. Yo lo quiero. Серебряные нити. Ну вот, во время прошлой программы мы пытались говорить о том, что музей может оказывать психологическую помощь как индивидуальному посетителю, так и собственными усилиями. Мы говорили о том, что музей – это способ неформального обучения, поиска интересов молодыми людьми и не очень молодыми. Но самое интересное, что музей может быть и формой экономической помощи различным незащищенным и этническим группам населения. Так в Америке ту музыку, которую вы только что слышали, можно услышать в музее, посвященном бразильским поселениям. Но эта музыка, это самая очевидная и простая анимация в музее. На самом деле, музеи, которые вовлекают в свою работу различные незащищенные группы населения, это в действительности, в общем, очень широко используемый сейчас опыт во всем мире. У нас, я думаю, мы только-только начинаем этому учиться. Так вот, во Франции, в Америке, в Германии музеи, вы удивитесь, стали важным фактором поддержки людей, уволенных по сокращению и вышедших на пенсию, потому что вот таких как бы ненужных, но вместе с тем полных сил специалистов стали привлекать для работы в музеях. Так вот, например, в городе Сент-Этьен во Франции закрыли шахту, старинную шахту под названием Курье. И вот эту вот в этой шахте гидами, научными сотрудниками и как бы экскурсоводами работают бывшие шахтеры и инженеры шахты. Как бы шахта была преобразована в музей, а так как очень многим интересно спуститься под землю, то и место работы, как ни удивительно, нашлось. В Дуарнене, в той же Франции, был закрыт порт и преобразован в порт-музей. И вокруг создан город мастеров, где бывшие судостроители и рабочие показывают процессы постройки и ремонта судов и, естественно, вовсю торгуют разными мелочами и сувенирами, связанными с кораблями. Сами понимаете, что таких мелочей и сувениров у моряков великое множество. Поэтому, ну, как бы все зависит от инициативности и степени желания сохранить как памятник не только объекты искусства, но и объекты, на которых годами, десятилетиями, иногда столетиями затрачивался человеческий труд. И мне кажется, что это опыт, который нам очень надо бы научиться перенимать. Вот в Париже при музее или в музее декоративно-прикладного искусства, я даже сейчас не знаю, как правильно сказать, была воссоздана старинная улица Парижа, середина XIX века, с кафе, ателье, магазинами. И все это действующее, туда, естественно, могут зайти посетители и почувствовать аромат и настроение ушедшей эпохи. Представляете себе, сколько это рабочих мест, да не просто рабочих мест, а рабочих мест очень интересных, творческих, театрализованных, разнообразных, и где может подрабатывать и молодежь, и, разумеется, все те же самые пенсионеры. Я уже не помню, рассказывал я или нет, но в Словакии слово такое замечательное. Музеифицировали отрезок железной дороги. И там двигается локомотив начала 20 века. И пассажиры, покупая билет на поезд, разумеется, совершают путешествие во времени. Вдоль дороги восстановлены станции, в купе сохранены и восстановлены все реалии начала века. И снова, представляете себе, сколько рабочих мест дает этот заброшенный кусок железной дороги со станциями, соответствующими все теми же кафе, магазинами, ателье, сувенирами. А кто бы из нас не проехался, скажем, на легендарной Николаевской русской железной дороге конца XIX века? Правда? Ну вот, это же было бы потрясающе интересно. А вместе с тем, там могли бы работать люди, доставляя удовольствие другим людям. Во как можно расширять понятие «музей». Ну, собственно, сегодня существует понятие «скансен». Это музей под открытым небом. То есть музей, который демонстрирует мемориальные комплексы в единстве с окружающей природной средой. Ну вот, самое интересное, что жители порой сами создают в своих городах музеи. Потому что если людям правда этого хочется, то они могут этого добиться и у нас, и за рубежом тоже. Ну, с разной степенью трудности, возможно, но тем не менее. Так вот, в Балтиморе, в США, жители одного из кварталов, который был снесен, их всех переселили, разумеется, но они, сообща, скинувшись и как бы просто злобно напав на власть, сохранили два дома своего района и сделали их музеем вот этого снесенного квартала, всех интересных людей, которые в нем жили, особенностей, говоров, разбойников, в общем, всего, что у них сохранилось в памяти от этого квартала. И, конечно же, это дома, в которых постоянно встречаются бывшие жители, их дети. И они относят туда свои частные фотографии, коллекции. И получился фантастически интересный музей, который, в принципе, посещает почти каждый, кто оказался в Балтиморе. В Лионе в 30-е годы во Франции был построен рабочий квартал. Построил его такой знаменитый архитектор, которого звали Тони Гарнье. Так вот, жители этого квартала, который тоже все время предполагалось сносить, заставили практически мэрию парижскую создать музей памяти Гарнье, потому что вот жители этого квартала ценили удобство тех домов, в которых они жили и теперь уже живут до сих пор. И постепенно, двигаясь в стороны от этого музея архитектора, который они сами открыли в благодарность за удобство своего района, они превратили весь жилой квартал в экологический музей. Вот если вы задумаетесь о последствиях такого рода человеческих поступков, то поймете, что в действительности квартал, в котором вы живете, если он превращается в музей, то все его жители автоматически становятся смотрителями этого музея, его работниками, его экскурсоводами. Как бы это означает, что каждое деревце в квартале становится музейным экспонатом. Никто не выбрасывает мусор и не бросает сигаретные окурки на землю. Все борются дружно с всякими разными местными алкоголиками, например, которые, разумеется, могут испортить музею вид. Почему? Ну, потому что по музею, естественно, бродит огромное количество гостей, вдохновленных посещением вот этого самого музея Тони Гарнье. И это такой, знаете, совершенно удивительный прием попробовать превратить свой собственный дом, не квартиру, а дом, квартал, двор, в музей. Я понимаю, как это трудно, но смотрите, вместе с этим может измениться психология, да и автомобили вот просто так на в коридорах музея, в общем, не припаркуешь. И отношение к себе и к своим соседям сразу становится каким-то другим. Я даже не знаю, вот этот удивительный Лионский квартал, квартал-музей, жилой квартал-музей, он, наверное, является все-таки мощнейшим фактором психологии человеческой, потому что есть какое-то внутреннее уважение к тому, что ты являешься жителем и одновременно в любой момент своей жизни сотрудником музея. Хранишь и созидаешь память. Правда? А это, может быть, самое главное, что в жизни может себе позволить человек. Ну что ж, вот, наверное, я пытаюсь дать повод для наших внутренних размышлений, а может быть, и для инициатив в будущем. Настолько широко понятие музея сегодня вторгается в обычную жизнь, в повседневность. Но все-таки, я считаю, что самое главное в музее – это посетитель, человек. И как бы музей не пытался его догнать, в первую очередь, конечно, он сам должен ходить в музей и, что очень важно, уметь это делать. Наверное, о самом важном в таком умении мы поговорим после второй музыкальной паузы. Gracias. день con un mal se paga. Así tú me has pagado. Nunca has de vivir contento por el mal que tú me has hecho. No creas que por tus desprecios voy a ponerme a llorar, pues te estás equivocando, ya tengo otro en tu lugar. No, no, no, no puede ser que tú me trates así, si te has burlado de mí, no creas que voy a sufrir. Convencer que me vuelvas a engañar, nunca lo vas a lograr. Искусство ходить в музей, то оно, на мой взгляд, всегда связано с поиском себя. И еще с одной немаловажной вещью, которую мы в последние годы как-то абсолютно утратили. Я даже не знаю, как ее назвать. Наверное, ее можно назвать неторопливостью, можно терпеливостью, а можно попыткой живого общения с тем, что мы видим в музее. Потому что если мы сами на такое общение не настроены, то мы незаметно переходим к потреблению информации. И вроде бы кажется, что для этого и создан музей. Однако, в общем, нет, отнюдь нет. Я в прошлой программе цитировал замечательного великого русского философа, князя Евгения Трубецкого, его три брошюры, три лекции об иконах. И вот в одной из них он писал, цитирую: «Шопенгауэру принадлежит замечательно верное изречение, что к великим произведениям живописи нужно относиться как к высочайшим особам. Было бы дерзостью, если бы мы сами первые с ними заговорили. Вместо того, нужно почтительно стоять перед ними и ждать, пока они удостоят нас с нами заговорить». По отношению к иконе это изречение сугубо верно именно потому, что икона больше, чем искусство. Ждать, чтобы она с нами сама заговорила, приходится долго, в особенности ввиду того огромного расстояния, которое нас от нее отделяет. Конец цитаты. Вот это вот... Может быть, и есть самое главное, чего мы не договорили в предыдущей программе. Евровидение легко и просто, но изо всех сил пытается с нами заигрывать. Настоящее искусство, настоящие вещи, исторические вещи прожили на свете столько времени, что давным-давно не имеют желания с нами заигрывать. Они хотят, чтобы мы их уважали, чтобы мы им не дерзили, чтобы не пытались их потреблять, а пытались послушать. Поль Клодель, великий Поль Клодель, один из крупнейших религиозных писателей XX века, поэт, драматург, эссеист, назвал свою книгу эссе об искусстве замечательными словами. Она называется «Глаз слушает». Вот это, наверное, то, чему мы разучились. Стоять и слушать глазом, пока великое произведение искусства, великий исторический предмет не захотят с нами поговорить, потому что когда они захотят, мы вдруг можем узнать что-то невероятно важное в своей жизни. Вот князь Евгений Трубецкой писал около 100 лет назад, в годы Первой мировой войны. Цитирую. «Чувство нравственной тошноты и отвращения достигает у нас высшего предела, когда мы видим, что вопреки призванию, жизнь человечества в его целом поразительно напоминает то, что можно видеть на дне аквариума. В мирное время это роковое сходство скрыто, замазано культурой. Напротив, в дни вооруженной борьбы народов оно выступает с цинической откровенностью. Мало того, оно не затемняется, а наоборот подчеркивается культурой, ибо в дни войны самая культура становится орудием злой хищной жизни, утилизируется по преимуществу для той же роли, как челюсть в жизни водяного жука. И принципы, фактически управляющие жизнью человечества, поразительно уподобляются тем законам, которые властвуют в мире животным. Такие правила, как горе побежденным, и у кого сильнее челюсть, тот и прав, которые в наши дни провозглашаются как руководящие начало жизни народов, суть не более и не менее, как возведенные в принцип биологические законы». Конец цитаты. Я совсем немножко продолжу из другого места. «Иконы, цитирую я, как и всякое великое искусство, требуют от нас, чтобы мы хотя бы временно оставили за порогом и всякую пошлость житейскую. Потому что житейские попечения, которые требуется отложить, когда вы смотрите на искусство, лишь утверждают господство сытой плоти. И пока мы не сделаем хотя бы небольшого усилия, чтобы освободиться от чар этой самой сытой плоти, ни картина, ни уж тем более икона не заговорит с нами. А вот когда мы услышим голос иконы, когда она заговорит, она возвестит, она сообщит нам высшую радость, сверхбиологический смысл жизни и конец звериному царству». Конец цитаты. Вот, казалось бы, самая малость. И вот то, ради чего существуют, наверное, музеи. Там человек может обнаружить свою высшую радость жизни. Свой личный сверхбиологический ее смысл. Где-то приходит какой-то момент, который Трубецкой в этих цитатах называет чувством нравственной тошноты и отвращения. И, наверное, когда этот момент приходит, людей в музеях становится больше. Говорят, что в ночи, первой ночи музеев, несмотря на жуткую погоду в Москве, было до 1,5 миллионов посетителей. Абсолютный рекорд. И, наверное, я думаю, что он отражает вот ту самую нравственную тошноту и отвращение от сугубо биологического, как сказал бы Трубецкой, существования. Только вот не прибегать в музей, а приходить. Не потреблять информацию, а слушать картины. Просто стоять и слушать. И если чего-то не услышал, приходить еще раз. Стоять и слушать. Потому что то, что они открывают, это и есть ты. Я знаю, потому что у меня был печальный опыт. Я на протяжении нескольких лет подростком регулярно ходил в Третьяковскую галерею, чтобы почувствовать какой-то секрет, который я непрерывно ощущал в полотне «Явление Христа народу». Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я хотела вот что сказать. Вы знаете, музеи Москвы настолько хороши и интересны. Конечно, когда вот мы привыкли посещать музеи живописи, которые действительно там пересекаются с каким-то твоим мировосприятием, но очень интересны музеи, посвященные различным историческим личностям. Вот не далее, как сегодня, я была в музее, посвященной Далю. Мы все знаем толковый словарь, но мы никто не знаем, что это за личность. Даль был фантастическим. А музей дает возможность погрузиться в гениальность к отдельной личности. Не нужно быстренько пробегать по этому музею. Надо изучить его в течение, там, я не знаю, нескольких часов. Я иногда трачу на это целый день. И получаю огромное удовольствие, потому что настолько интересен этот контакт с какой-то вот значительной личностью, настолько ты погружаешься в этого человека. Это доставляет огромное удовольствие. Спасибо. Спасибо большое, Елена. Ну, представляете себе, если к великим произведениям живописи стоит относиться как к высочайшим особам, царственным особам по Трубецкому, поскольку у него высочайшие написаны с большой буквы, то встреча с человеком, великим человеком русской культуры, таким доктором, как Владимир Даль, конечно, сильнее или слабее, больше или меньше, чем встреча с произведением искусства. Там, в таких музеях, как музей Даля, вдруг начинаешь понимать, что человек есть самое главное произведение искусства. И вот этот миг познания, миг открытия чего-то великого для себя в жизни творца или произведение искусства, между прочим, Петерим Сорокин считал творчеством, именно творчеством. С него оно, индивидуальное, личное творчество, и начинается с открытия другого, великого другого в музее, посвященном человеку, или в картине, которая ведь тоже, в конце концов, посвящена человеку. Ведь автор больше всего хотел, чтобы мы с вами что-то поняли и услышали. Спокойной ночи. Que se enamora autora, la que siempre añora, dice que te quiere mucho, nunca la abandones ni la dejes sola. Ella es mi buena amiga y te ama de verdad. Hoy te pido no la vayas a olvidar. No llores más, piensa que él vendrá hacia ti.